Панин писал Репнину, что прежде всего необходимо сообща с прусским послом разорвать Генеральную конфедерацию для отнятия силы у черторыйских. Панин предписывал, чтобы во всех декларациях Репнина и диссидентов король был пощажен, а вся вина складывалась на черторыйских. В именном рескрипте императрицы Репнину говорилось: «Все их с нами обращение было коварное, которым они искали токма по ступеням нечувствительным образом схватить то, в чем теперь обнажились, думая, может быть, что единожды ими сделанное нас не подвигнет на действительное того разрушение. Повторяем вам, прежнее наше повеление о скорейшем разрыве Генеральной конфедерации и всего Сейма, дабы и племянник, и дядя осязательно видеть могли, что мы не даемся лукавству их в обман, но, паче познав неблагодарность их, хотим следствие ее обратить к собственному их посрамлению и вреду». Король просил у Репнина выдачи 50 000 рублей, назначенных ему в субсидию. Но Репнин отвечал, что по переменившимся обстоятельствам не может выдать денег без получения нового указа от своего двора. По этому поводу в рескрипте говорилось: «Мы одобряем ответ ваш королю и приказываем объявить этому государю именем нашим, что мы с крайним удивлением видим неожиданную перемену в его поведении. Мы видим теперь тщету всех его обещаний, которые были делаемы не для того, чтобы быть исполненными, но для того одного, чтобы внезапно схватить то, что ему надобно для односторонней своей пользы. Пусть он сам рассудит, может ли такое намерение и такое поведение побудить нас помогать ему. Мы сами против себя погрешили бы, если бы дали ему в руки новые способы против самих себя. Мы не можем довольно надивиться, каким образом он мог так слепо отдаться в руки лукавых дядей своих, которые все его поступки обращают в собственную пользу, чтобы только сохранить и утвердить навсегда в руках своих полное над ним и над всеми делами господства. Самим черторыйским можете нашим именем сказать: пусть им кажется хитро придумано, что они, составив заговор против национальной вольности, положили уничтожить ее постепенно, цепляясь от одного к другому слову своих конституций, но в том они, конечно, не успели и не успеют, чтобы мы не проникли в их лукавство. Мы давно начали его чувствовать, но хотели до самой крайности убедить их своим чистосердечием и откровенностью. Мы знаем совершенно сущность и важность затеваемого ими введения большинства голосов в делах первого государственного предмета, составляющего общую вольность и политику. Суетно им было ласкать себя надеждою, что могут, схватя этот предмет таким образом, при настоящей конфедерации скорее ополчиться против нас по диссидентскому делу. Нет, не против нас можно было принимать им такие коварные меры, ибо каждый сосед Польши легко согласится, чтоб все ее правительство было составлено из диссидентов, а не согласиться, чтобы в ней подати, налоги и умножение военной силы зависело от 40 или 50 креатур черторыйских. А когда мы раз получили такое представление о их коварном предприятии, то им легко понять, как заставит нас ему противодействовать интерес нашей империи. Собственный наш долг и достоинство, и то бескорыстное и постоянное попечение, которое мы имеем об истинной пользе Польской Республики и о твердом благосостоянии каждого ее члена. Пересылая Репнину этот рескрипт, Панин писал ему: «Настало теперь время явно прервать нам всякую связь с князьями черторыйскими и представить их свету коварными людьми, в скрытных видах и намерениях которых мы никогда не хотели участвовать. Настоящую конфедерацию разрушить необходимо, конечно, с тем, что под ее развалинами погребсти все те новости, которые введены были Чарторийскими в управление польского государства. Ожидаю нетерпеливо от вас курьера с известием, что далее произошло по сему делу, какие и с каким успехом были вновь ваши подвиги и в каком положении между тем остается дело о диссидентах. Прости, мой друг, Боже, помоги тебе, описывай ко мне пространные разговоры и рассуждения с каждым из новых людей, с которыми вы станете вступать в связь, их разум, характер, положение, дабы мне можно было самому их узнавать. Но в то время как в Петербурге с таким гневом относились к Чарторийским, Репнин писал, что родные братья королевские, обер-камергер и генерал, поддерживают в Станиславе Августе нерасположение к диссидентскому делу гораздо сильнее, чем дядья его Чарторийские. А в дальнейших донесениях посол уведомлял, что заводит новую связь с Чарторийскими для достижения предписанных ему целей, следуя, как он выражался, той дороге, которую сами Чарторийские дали своими сомнениями и неудовольствиями на короля, его братьев и на их партию. Король и его братья объявили, что скорее погибнут, чем отступят от продолжения конфедерации и от сохранения большинства голосов по финансовым и военным делам, а Чарторийские поступили совершенно иначе. Видя невозможность провести преобразование не только вследствие сопротивления России и Пруссии, но и вследствие сопротивления большинства поляков, а с другой стороны, желая показать русской императрице свою преданность, желая показать, что они готовы служить ей во всем, что, возможно, они отказались от проведения большинства голосов по известным делам. Вот почему Репнин и переменил свои отзывы о Чарторийских. От 3 ноября он писал: «Главные члены противной двору партии из короны епископ Краковский, Солтык, а из Литвы епископ Виленский с отцом Масальские. Но зависимых от себя людей никого не имеют, или, по крайней мере, очень мало. Теперь они соединены одним неудовольствием и упорством против двора, чем я, сколько возможно, и пользуюсь в своих предприятиях. Характер первого – Солтыка. Тщеславный, спесивый и наглый. А второго – Масальского. Тихий, но коварный. Основания ж прочного ни в том, ни в другом нет. Время покажет, кого нам можно будет избрать вождями нашей партии, ибо теперь диссидентское дело всех отвращает от нас. А между тем, думаю, что Чарторийских менажировать надлежит».